Глава 27. Никогда не отпущу. Твой грех мне добродетели милей, мой приговор — ресниц твоих движения. Шекспир, ты говоришь, что нет любви во мне. После недолгого беспокойного утреннего сна Илья первым делом потянулся к телефону и снова попытался его включить. По-прежнему безуспешно. Удар пришелся на угол, от которого теперь по экрану разбегалась паутинка трещинок, и, судя по всему, пострадала часть электронных внутренностей, так что косметическим ремонтом тут точно не отделаешься. Без телефона Илья чувствовал себя как без рук, поэтому быстро собрался и отправился в ближайшее место, где ему могли эти руки вернуть, и как можно быстрее. Костыли в очередной раз остались в прихожей. Теперь, когда Вера не могла за ним следить, желание соблюдать врачебные запреты пропало окончательно. Ему больше не было дела до своей ноги, вернее, до последствий неправильной реабилитации. Зеленый огонек светофора замигал, Громов впервые с момента аварии перешел на бег. Цвет светофора переменился, когда Илья был уже на противоположной стороне. Он на секунду остановился. Ничего с его ногой не случилось, она даже не заболела. Потихонечку, маленькими шажочками, все становилось как прежде. Казалось бы, гуляй, бегай, живи и радуйся. Но на душе у Громова было пасмурно. По пути домой с исправно работающим телефоном в кармане джинсов Илья зашел за сигаретами и тут же закурил возле магазина. Рядом больше нет девушки, которая могла бы зажать нос и сказать, что эта никотиновая отрава воняет даже хуже, чем приемник. Ее больше никогда не будет рядом. Около подъезда Илья выкурил вторую. Еще один шаг по возвращению всего на круги своя. Будто бы Веры никогда и не было. Слова Макара не дали Громову покоя. Он слонялся по квартире, взвешивая все «за» и «против» разговора с Никой. Ему хотелось взглянуть ей в глаза и лично сказать, что все узнал, посмотреть на реакцию, спросить, зачем она все это затеяла. Но он опасался, что вновь утратит контроль и наделает глупостей. Машину и сердце он, конечно, уже не разобьет еще сильнее. Нечего бить. Но от этого становилось лишь страшнее. Непредсказуемость собственной реакции и поступков пугала, как будто он больше не был хозяином своей жизни. Илья по-прежнему не собирался сдавать сессию, хотя окончательно решил, что костыли – лишь условность, и теперь мог добраться до любой аудитории, а за время своего больнично-домашнего обучения даже набрал кое-какие баллы, благодаря выполненным дистанционно заданиям. Прийти на первый экзамен все же решил, но ради одной единственной встречи. Пожалуй, стоит прислушаться к лучшему другу, вдруг тот снова окажется прав. Да и дома сидеть Илье больше не хотелось. Он дождался, пока Макар и Соня покинут квартиру. Из окна своей комнаты проследил, как они ушли в сторону метро. Когда парочка окончательно скрылась из виду, Громов вызвал такси. Пересекаться в институте с друзьями он не планировал. Илья рассчитывал, что его бывшая пойдет на экзамен либо в числе автоматчиков, либо в первых рядах сдающих. В любом случае ждать ее придется недолго. Он зашел в корпус и решил подождать в холле, чтобы лишний раз не раздражать одногруппников своим наплевательским отношением к учебе в целом и к экзамену в частности. Илья даже не удосужился поинтересоваться, какой из пяти экзаменов его группа сегодня сдает. Решил, что подумает об этом в начале следующего семестра. Лето закончится, но горящие сроки сдачи пяти зачетов и пяти экзаменов продолжат его греть. А потом к ним прибавятся еще дедлайны сдачи дипломной работы. Илья понял, что начало нового учебного года точно будет веселым и пообещал себе, что на последнем курсе уж точно возьмется за ум. В холле Громов прислонился к стене рядом с окном и принялся ждать, листая мемы. Время пролетело незаметно, вскоре появилась она. Как Илья и предсказывал, она была первой, кто вышел с экзамена. Только вот он смотрел на свою бывшую и не мог узнать в девушке, быстро идущей к выходу, ту самую стерву, которая последние месяцы портила ему жизнь. Громов понял, что перед ним все же Ника, только по Денису, идущему рядом с ней. Из-за своего вынужденного затворничества Николь не смогла набрать нужное количество баллов и совсем немного не дотянула до автомата. Да из-за стресса и поездок в другой город к матери и брату Дениса ее подготовка пострадала. Ника не понимала и негодовала, почему нельзя было найти кого-то, кто сможет ей помочь в Москве. Зачем переносить судебное разбирательство в другой город? Как его вообще получилось перенести, ее мало волновало. Если бы все осталось в Москве, тогда ни ей, ни Денису не пришлось бы тратить столько времени на изматывающую дорогу. К Конечно, она пыталась учиться в поездах, в которых они практически жили, но слишком нервничала, чтобы хоть что-то запомнить, поэтому большую часть времени просто спала, привалившись к плечу Котова. Из-за вечных разъездов ей пришлось поменять привычные блузки, узкие юбки и каблуки на что-то попроще и поудобнее. Сначала она презрительно смотрела в зеркале на девушку, одетую как все, но вскоре, к собственному удивлению, обнаружила, что ей больше не хочется чьего-то внимания. Просто затеряться в толпе, чтобы больше ее не могли узнать. За неприметной одеждой серого цвета не был виден надлом, за длинными рукавами заживающие предплечья. Одна печаль – слишком жарко для конца мая. На экзамене Ника слабоумно и отважно пошла первой, надеясь, что ее смелость и работа на парах в начале семестра зачтется, а измученный вид, якобы из-за бессонных ночей подготовки, заставит преподавателя сжалиться. Но ее надежды не оправдались. Экзамен она сдала, но со стипендии слетела. Хотя оценки уже давно отошли для нее на второй план – гораздо важнее было выиграть суд, который должен был состояться сразу после сессии. Но получить 3 по социологии, которая даже не была профильным предметом, было все равно очень обидно. Вечером их с Денисом ждал очередной поезд, готовый отвезти на очередную встречу, на этот раз с прилетевшей из Лондона знакомой семьи Котовых. Ника была в шаге от того, чтобы сдаться, она не понимала, зачем посвящать в это дело каких-то новых людей, но Денис был готов бороться за нее до конца, поэтому она еще предпринимала свои жалкие попытки держаться на плаву. Ника почти дошла до турникетов и уже мысленно вышла в жаркий майский день, как ее окликнули. Она обернулась и увидела Громова. «Все нормально?» – спросил у нее Денис, тоже заметивший Илью. «Да, ты иди, встретимся на вокзале». «Ладно, но если вдруг что, сразу пиши». Прежде чем уйти, Котов еще раз с неодобрением покосился в сторону своего одногруппника. Ему казалось, что сейчас любой может с легкостью причинить вред Нике, а ведь ей только стало получше после того, что она пережила. Ника дождалась, пока дверь за Денисом закроется, и подошла к Илье. «Я думала, тебя отчислили». Больше удивилась, чем усмехнулась она. «Теряешь хватку. Деканат бы тебе обязательно сообщил, ты же староста», — улыбнулся Илья. «Были дела поважнее, чем следить за твоей жизнью», — сказала она и поняла, что даже немного скучает по временам, когда единственной ее заботой было придумать, как насолить Илье. «Ты ведь явно не экзамен сдавать пришел». «Что ты хочешь, Громов?» «Хочу просто сказать, что все знаю. Санек мне все рассказал». Глаза Ники округлились от ужаса. Она покачнулась и, чтобы удержать равновесие, сделала шаг назад. «Знает? Все? От Санька? Про случившееся в день конкурса? И про того ординатора? И про суд?» События последнего месяца пронеслись у Ники перед глазами. «Зачем Илья сюда пришел?» «Очевидно, Санек подослал. Решил, что раз она не хочет брать его деньги и забирать заявление из полиции, то будет подсылать к ней знакомых? Запугать ее хочет?» Как оказалось, Санёк и тот Нечаев были знакомы, а сейчас их дела вел один и тот же адвокат. К тому же отцом того ординатора оказался очень влиятельный человек из того же города, что и семья Котовых. Его связи и денег хватило на одного из лучших адвокатов, но не хватило, чтобы на просторах интернета не появились новости о деле главным, обвиняемым в котором был его сын. К тому же Ника не была единственной пострадавшей. Брату и матери Дениса удалось выйти еще на нескольких девушек. Но им же всем обещали защиту. Их имена не должны были нигде всплыть. Значит, Санек решил играть грязно? Ника не могла понять только одного. Как Илья вообще согласился на такое? «Я проверю. Актрису, которую ты наняла. Чтобы что, продолжать?» «Нет, я все это прекрасно помню». Она выдохнула, осознавая, что ее главная тайна все еще в безопасности. Ника хотела бы кричать во всеуслышание о том, что с ней произошло и через что она проходила сейчас, но понимала, что столкнется в лучшем случае с безразличием, а в худшем – с осуждением. «Сама виновата», – ответил бы весь мир на ее слезы. Радовала, что все же были люди, ставшие для нее опорой. Семья, особенно мама. Денис и небольшая юридическая контора в маленьком городе и в паре тройки часов от Москвы. «Зачем?» Илья взглянул на нее так, что она поняла, что больше не в силах скрывать правду. Слишком много было тайн на одну хрупкую девушку, чьи плечи уже не выдерживали. «Потому что дура», — «Блин, прости, если можешь. Я совсем заигралась, мне было плохо и больно, я совсем запуталась в себе, мне казалось, что все проблемы из-за тебя, ну и вот. Да, мне правда очень жаль, что так вышло с аварией ногой. Я была там, рядом с Денисом, боялась, что поведешь себя, как ты. Я хотела остановить тебя, мы с Денисом поехали в Розу и не успели. Это все моя вина». Ей надоело врать, она жалела о том, какой идиоткой была, и не надеялась даже, что Илья ее простит, но в момент, когда призналась во всем, почувствовала такое облегчение, будто весь груз ошибок, который лежал у нее на плечах, с гулким звуком упал на плитку холла. В горле встал ком, который она никак не могла проглотить, глаза предательски заблестели. «А Веру ко мне в больницу подослала, чтобы не так стыдно было?» «Нет!» Она больше не должна была с тобой пересекаться после Розы. Никогда. Пуф, и все. В этом был и смысл. Подожди, там в больнице с тобой была Вера? Ника закрыла лицо рукой, с ресниц упали слезинки. Вместо того, чтобы разозлиться, что та актриса нарушила главное условие их договоренности – исчезнуть из жизни Громова навсегда, Ника как никогда ощутила боль упущенного момента. Если бы она немного задержалась в дверях палаты, если бы сразу обо всем рассказала в больнице, если бы не побежала в слезах по коридору, не столкнулась с ним, не пошла за ним в кабинет, не поверила в ложь с запахом ромашкового чая, если бы была в силах оттолкнуть его от себя, если бы закричала погромче, если бы у нее получилось выцарапать себе путь к спасению, так же, как она вечерами раздирала себе предплечья, если бы смогла сделать ему так же больно, как и он ей, это была бы совершенно другая история. Возможно, где-то в другой, параллельной вселенной существовала другая, более умная Ника, у которой получилось сделать все правильно, которой повезло не столкнуться с грязью этого общества и которая сейчас могла бы заниматься организацией их с Ильей свадьбы. Но жизнь этой Ники, настоящей, стоящей сейчас перед Громовым, шла по совершенно другому пути, счастливым концом которого будет не свадьба с принцем, а победа над драконом. «Хорошо, что краситься не стала, хотя бы тушь не размажется», — подумала она. «Ника, ты так себе актриса, не притворяйся, все ты знаешь и про больницу, и про зоопарк, и про театр». Громов убрал ее руку и взглянул ей в глаза. «О нет, ты не прикидываешься». Илья смотрел на слабую, беззащитную и неожиданно уязвимую девушку перед собой. Сотни степеней защиты, которыми она отгородила свое нежное нутро, разом рухнуло, и Илья увидел перед собой прежнюю Нику, ту самую, с которой нежился по утрам в постели, зная, что снова опоздают на пары, с которой рассматривал змей в зоопарке, хотя они были ему жутко неприятны, с которой собирался строить семью, хотя думал, что семейное счастье не для него. Его Нику, которая еще не решила ему изменять и которая еще не успела запутаться в себе, а та Ника никогда его не обманывала. Илья чувствовал, что и эта Ника, стоящая перед ним, не будет его обманывать. Он и не думал, что ей знакомы такие понятия, как раскаяние и сожаление. «Какой же я дурак!» «Ты только сейчас это понял?» Ника улыбнулась сквозь слезы. «Я узнал все, что хотел. Я больше не вправе тебя задерживать». Илья не знал, что еще ей сказать, поэтому до выхода из холла они шли молча. Тем более Ника явно куда-то спешила. Уже на улице она снова заговорила. «Я бы сказала, что рада была увидеться, но я решила больше не врать». Она сделала шаг в сторону ступенек. «Ника?» Илья подождал, пока та обернется. «Я на тебя не сержусь. Ты не виновата в аварии. Не кори себя». «Спасибо. Мне важно было это услышать». Ника улыбнулась, как когда-то давно, когда они еще встречались, и с такой легкостью сбежала по ступенькам, что ей показалось, что ее ноги вот-вот оторвутся от земли, и она до дома долетит, а не доедет на такси. Предстоящая поездка уже не казалась такой тяжелой. У нее появились силы сражаться дальше за свое счастье. На этот раз ее счастье было в справедливости, которая должна была восторжествовать. Илья вызвал такси. Приложение показало, что машина будет на месте через пару минут. Он поднял глаза от экрана и увидел Веру. Опять умом тронулся, что ли? Громов решил, что перед ним какое-то наваждение, побочка от разговора с Никой, и зажмурился. Когда открыл глаза, Вера никуда не исчезла. Илья двинулся в ее сторону. Каждый свой шаг он делал с большой осторожностью, как будто боялся, что девушка перед ним испугается и убежит. Но она, вопреки всем его ожиданиям, замерла. Шаг. Еще шаг. Она не шелохнулась. Пара метров между ними. Она не убежала. Метр. Не исчезла. Полметра. Не испарилась. Она все еще здесь. Я больше не верю в совпадение, но снова верю тебе. Вместо приветствия сказал Илья. Вера лишь с недоверием посмотрела на него. Если ты сможешь меня простить за те все гадости, что я тебе написал, поехали ко мне, поговорим как взрослые люди. Думаю, нам обоим есть что рассказать друг другу. Такси уже приехало. Он протянул ей руку. Прощу, если ты перестанешь забывать костыли дома. Она положила свою ладонь в его и принюхалась. Ты опять курить начал? У меня был стресс. Я думал, что потерял тебя навсегда. Дурак, ты сам меня в черный список кинул. И за это прости. И за это прощу, если курить бросишь. Брошу, но тебя больше никогда не отпущу. В подтверждении своих слов он притянул Веру к себе и крепко обнял. Та прижалась к нему, и ледяные пики, покрывавшие все выходные его сердца, растаяли. «Илюш, нас машина ждет», — разрушила их идиллию Вера. До такси они шли, держась за руки и украдкой поглядывая друг на друга, как будто видели друг друга впервые. Уже сидя в машине, Илья отписался лучшему другу, чтобы они с Соней перебороли свою тягу к знаниям и после экзамена не шли сразу домой, потому что им с Верой нужно немного побыть вдвоем, без лишних глаз и ушей. Добавил, что потом все объяснит. Сообщение дошло до адресата, но повисло непрочитанным. Макар все еще сдавал экзамен. Илья закрыл диалог. Ему не нужно было дожидаться ответа, чтобы знать, что друг поймет и не будет врываться в квартиру, как гром среди вторника.